«Подойди ко мне, не бойся», – сказал главный. Женя послушно шагнула вперед. Главный сидел в большом кресле за громадным столом и улыбался мягкой отеческой улыбкой. Очень искренней. Над его головой примерно так же улыбался со стены портрет незнакомого Жене мужика. Судя по всему, портрет остался в кабинете от прежней власти, и Женя с первого же взгляда эту власть не взлюбила. Еще у него родилась догадка, почему главный не снял портрет. То есть он мог предполагать, что мужик с портрета жив-здоров и скоро вылезет из секретного правительственного бункера руководить, но на самом деле они с главным просто были похожи. Мордастые, лысеющие дядьки, немного за 50. Хотя у главного физиономия больше смахивала на человеческое лицо, а не на раскормленную харю победившего всех на свете пролетария. Главный понял направление Жениных мыслей и коротко глянул на портрет. «Это не я», – объяснил он. Женя посмотрела на главного и согласно кивнула. «А кто?» – спросила она. «Потом расскажу», – пообещал главный. «Не помнит», – догадалась Женя. «Присаживайся», – сказал главный. «Олежка, помоги девушке сесть. Худенькая-то какая! Голодала?» Женя с трудом удержалась от благодарного кивка Олегу, умело подвинувшего ей кресло. Девушке было не по себе, она терялась в догадках. Судя по интонациям главного, он до глубины души жалел бедную оголодавшую девчонку. Он мог быть кем угодно, этот долгожитель, но только не банальным тупым переростком. В ответ на вопрос Женя снова кивнула. «Не привыкнуть бы», – подумала она. «Как, однако, удобно быть тупой. Совершенно не надо соображать». «Ну, милая, все твои беды позади», – утешил Женю главный. «Теперь ты всегда будешь сыта, одета и умыта. Давай знакомиться. Меня зовут Главный Андрей Николаевич». «Главный – это фамилия такая. А ты кто?» «А я рыжая», – жизнерадостно провозгласила Женя и для вящей убедительности выразительно покосилась на Олега. Мол, вы меня обозвали, вы и отвечаете за меня теперь. Вполне тупая реакция. «М-да», – главный в задумчивости потер рукой переносицу. «Ну, имя – дело наживное. Будет тебе и имя. Все тебе здесь будет. Всем обеспечим. И поверь, никто тебя здесь не обидит. Работу найдем по душе, друзья появятся хорошие. Ты что умеешь делать?» «С лошадьми могу. Коров умею доить. Пасти. Ну, готовить еще. По домам могу лазить». «Бедная девочка», – пробормотал главный, и Женя снова отметила. «Он не играет. Главный действительно переживал. По домам ты больше лазить не будешь. Договорились? По домам лазить ни к чему, это плохо. Ясно? Ясно?» «На кухню?» – подал голос Олег. «Погоди. Слушай, милая, а ты где вообще жила? Что ты помнишь?» «Я в деревне жила. Там лошади были», – сообщила Женя, подумала и добавила. «Много». «Много лошадей?» «Раньше было», – пояснила Женя, – «а теперь остался только, ну, дом, где лошади живут. И они там лежат все в таких», – Женя руками показала в каких. «Я увидела, испугалась и убежала». «Давно это случилось?» «Давно, холодно было». Женя почувствовала, что может переиграть, и добавила. «Осенью». «И где же ты все это время?» Женя неопределенно помахала в воздухе руками. «По-разному», – сказала она. «Так, со всякими. Меня гонят все, говорят, рыжая. А я что, виновата? На себя бы посмотрели». «Успокойся», – попросил главный. «Все, больше тебя никто обижать не будет. Считай, ты дома. Умница, что пришла. Кстати, откуда? С какой стороны?» «Оттуда», – Женя махнула рукой, как давеча в магазине. Главный шевельнул бровью в сторону Олега. «Мы нашли ее в магазине женской одежды, на склад забралась». Главный озабоченно посмотрел на Женю. «Ты читать умеешь?» – спросил он с некоторой опаской. «А чего тут уметь? Там платья были нарисованы, я и зашла». «Что вот тут написано?» Главный толкнул по столу к Жене толстую растрепанную тетрадь с надписью «Амбарная книга». Ниже кто-то вывел от руки неразборчивыми каракулями. «Сведения по движению продуктов за весенне-летний период». Женя для порядка несколько раз пробежала текст глазами справа налево и слева направо. Потом обиженно надула губы и отвернулась. Представление начало ее утомлять. Теплый железный Макаров так и просился из-за пазухи в руку. «Там действительно платья нарисованы», – вступился за Женю Олег. «На витрине». «Какие ты еще слова знаешь?» – подумала Женя. Олег уже не пугал ее. А вот главный – весьма. Похоже, он здорово боялся грамотных людей. Хотя одного такого Женя видела несколько минут назад, выходящим из его кабинета. Или каждый умеющий читать проходит здесь какую-то проверку? На тупость? На лояльность? На знание фамилии этого хмыря, который на портрете? «Жалко, что ты не умеешь читать», – вздохнул главный. «Ничего, мы тебя научим». «Я способная», – заверила его Женя. «Нам очень нужны люди, которые умеют читать. И считать». «Ладно, девочка, все образуется. Ты теперь среди друзей, и все у тебя будет хорошо. Кушать хочешь?» «Очень». «Сейчас организуем. Слушай, Олег, занялся бы, а? Походи с ней, покажи, как мы живем, познакомим с кем надо. И заодно реши там с общежитием, с пайком, ну, все формальности». «Мне еще до вечера в патруле, Андрей Николаевич. А заместитель у тебя на что?» «Понял, сделаем». «Ну вот и все, девочка. Пока что до свидания. Выйди на минутку, хорошо? Олежка сейчас тебя догонит». Женя безропотно встала и вышла за дверь, размышляя о том, что Дымов с идеей разведки прогадал. Ничего она здесь не узнает и не поймет. Здесь творилось нечто загадочное, но чтобы уяснить его суть, пришлось бы основательно вжиться в организованный главным мирок. Только одно сейчас было для Жени ясно. Как именно главный оказался главным? Так же, как Сансеич завербовал объездчиков. Лаской. Исключительно лаской. Главный действительно хотел тупым помочь. Жалел их, оберегал, всячески оглаживал. Не столько текстом, сколько интонациями. Да и сам он выглядел не шибко умным, что тоже, наверное, сыграло ему на руку. «Ладно, потолкаюсь тут до вечера», – решила Женя, закрывая за собой дверь в кабинет. «А там видно будет. Только бы в баню не погнали. Куда я тогда пистолет засуну? Напрасно я его взяла. Эту братью голыми руками передавить можно. Не такие уж они и страшные». Референт стоял в приемной, оживленно потирая руки. «Ха-ха!» – воскликнул он. «Поматросил ее наш Олежка и бросил. Что, прошла любовь, завяли помидоры? Ничего, не переживай. Слушай, рыжая, пойдем я тебе одно место покажу. Там хорошо. А потом накормлю. Пошли?» Женя слегка подпрыгнула, занимая удобную позицию, и влепила референту свой коронный, с разворота пяткой в глаз. Из кабинета на шум выскочил Олег. Миновал Женю, будто ее и не было здесь, обогнул стул и уткнул ствол автомата референту в ухо. Тот что-то пробормотал, но даже не пошевелился. Видимо, кувырок через стол окончательно вышиб из бедняги всякое желание проявлять инициативу. «Фух!» – Олег защелкнул предохранитель и обернулся к Жене. «А чего он?» – возмутилась Женя, делая шаг назад. «Спокойно», – попросил Олег. «Только спокойно». «А чего он?» «Все нормально». «Ты молодец. Никаких проблем. Только успокойся». «Убила бы!» – от души сказала Женя. Олег приоткрыл дверь кабинета. «Все нормально, Андрей Николаевич», – сказал он. «Как обычно». «Ну мы пошли?» «Ага. До свидания, Андрей Николаевич». Из-за стола выполз референт. Лицо у него распухало буквально на глазах. Увидев Женю, он помотал головой и поспешно дал задний ход. «Пойдем», – сказал Олег. «Рыжая. Пойдем обедать. Меня-то бить не станешь?» «Тебя не за что пока», – уклончиво ответила Женя. «Тогда прошу за мной». Олег вышел в коридор. Женя у него за спиной поежилась. Этот парень становился все человечнее с каждым словом, с каждым жестом. И Женя подумала, что никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. «Вот только кто из нас Штирлиц, а?»